67. Ищите и приобщайтесь ко всему тонкому, утонченному в веществе своем. Не только говорю о предметах, но и о людях. И среди людей выбирайте не тех, кто желает лишь материальных явлений, но даже среди признающих духовность ничтожны будут, которые устремлены к грубым проявлениям. Не они первые подойдут к царству сердца. Может быть, иные, не видевшие тонкого мира, но понявшие его в сердце своем, опередят магов и волхвов. Утверждение внутреннего глаза и открытие огней зависит от утончения сознания. Только эти врата ближе всего к сердечному царству. Маловеры, желающие вложить пальцы в раны света, не могут открыть сердце свое для молниеносного познания. Истинно, испытывайте все сущее. Но без сияния сердца испытания эти будут как тление вчерашнего дня. Не отвлеченно слово о познании сердцем. Кто не может понять это утончение, как же постигнет высшие слои тонкого мира? Без этого познания духовного, как же путник войдет и примет тонкий эфир, питающий тело высшее, непригодно будет познание призраков, которые окутывают своим покровом разложение. Так испытывайте мир сердцем.